старение. Физическое увядание мужчине дается хуже, чем женщине, поскольку делает человека слабее, что воспринимается сильным полом болезненно. На этом этапе психоэмоциональный баланс перераспределяется. Сильной становится женщина, мужчина от нее зависим. Его любовь становится благодарностью, ее благодеянием.